Между Европой и Азией. Национальный парк Зюраткуль. Уральские горы делят континент на две части света — Европу и Азию. Например, в городе Магнитогорске моя знакомая кошечка Зося живет на европейской стороне, а гулять ходит на азиатскую. Челябинская область уникальна тем, что находится на этом стыке. Города Катав, Ивановск, Златоуст и Сатка лежат в Европе, а Миасс, Троицк и Челябинск расположены в Азии. Здесь около 30 памятников, показывающих границу Европы и Азии. Челябинск — крупный город на Урале. Его имя происходит от тюркского слова «челеби», что переводится как «образованный», «благородный». Такими местных жителей и хотели видеть русские первопроходцы, когда заложили здесь крепость в 1736 году. Интересно, что на гербе города изображен верблюд. Раскинувшийся в двух частях света национальный парк Зюраткуль в Челябинской области интересен своим расположением. Он находится в двух природных зонах — таежной, слушай главу «Сибирская тайга», и лесостепной, где чередуются леса и степи. Тут есть и необычный зоопарк. Там можно увидеть гималайского медведя, пятнистого и северного оленей, и даже верблюда.